Данные удалены. Том 1. Глава 1. Доступ к данному файлу разрешен только сотрудникам с уровнем допуска 4. Раздалось напоминающее голосовое оповещение, а затем статная женщина в деловом костюме спокойно вставила флешку со своим уровнем доступа, а затем всунула руку в сканер. Терминалом был изъят биоматериал, после чего, обратившись к центру локальной вычислительной сети организации, была проведена проверка и уровень доступа был одобрен, а другие сотрудники выдохнули, но не полностью. Ведь само появление этой женщины напрягло всех даже сильнее потенциального шанса умереть в ядерном пламени. А именно этот исход и ждал бы всех, если бы терминал выдал отказ. Все происходило с максимальным уровнем секретности, а уровнем допуска 4 обладали, как правило, только руководители зон, руководители службы безопасности учреждения и командующие МОК. Никем из этого списка женщина не являлась, как и уровень допуска был 4 был особенным, существуя в протоколах только для этой зоны. Впрочем, сама женщина не переживала. Звали ее Кристина М., и у нее имелся также и частичный 5 уровень доступа, ведь она являлась сотрудником высшего управленческого звена фонда, возможно, даже входила в состав Совета 5, но о таких вещах запрещено было лишний раз даже думать. Тем не менее, у нее имелся доступ к стратегической и секретной информации фонда, и по крайне важному делу она явилась именно в эту зону содержания. Спустя столько времени некоторой части Совета опять удалось продвинуть крайне важное решение, после чего решено было вновь использовать одну из аномалий ради целей фонда. Рискованное, но все же оправданное решение. Одним за другим отворялись прочнейшие двери, после чего спокойно Кристина М. вошла внутрь довольно просторного зала, что был размером с футбольное поле. Здесь имелся пруд с карпами, красивый луг, площадка для занятия спортом, а также разместился и целый двухэтажный дом. Освещение создавалось искусственно, однако одним из условий содержания было то, чтобы объект не нуждался ни в чем. Сам же объект уже будто бы ждал Кристину М., потому что сидел в центре поля за столиком, подготовив чашки для чая. Следуя протоколам и помня, что случилось в прошлом с этим объектом, Кристина М., без каких-либо эмоций и намеков на них, размеренным и уверенным шагом направилась к столику, неся в левой руке чемодан, а правой прижимая к своей груди цифровой планшет. «Давно у меня не было гостей», — произнес я и по-доброму улыбнулся. И я не лукавил, во мне действительно не было ни желания убить Кристину М., ни намерения сбежать из зоны содержания, как и в целом меня почти все устраивало. «Я не чувствую в вас страха», — тем временем я продолжал пожирать Кристину М., взглядом. Она была по-дьявольски красива и желанна, однако больше всего шарма ей придавал именно характер. Я многое успел повидать, многое сделать, пообщался с огромным количеством людей, и мало кто мог похвастаться таким самообладанием, а она очевидно знала, куда шла и зачем. Впрочем, фонду надо отдать должное, случайных людей к себе они не брали в принципе. «А зачем мне вас бояться?» — все еще со своей серьезной деловой маской спросила Кристина М., подняв свои брови, будто бы считала, что мне нужна эта мимика, чтобы понять, какие эмоции она испытывает. «Ваш класс не кетер. Кетер, как там звучит ваше правило коробки?» Принимая правила игры и радуясь возможности провести светскую беседу, спросил я, хоть и знал ответ. «Если положить объект в коробку, убрать ее подальше, и он с легкостью вырвется, то это, должно быть, кетер», — любезно напомнила Кристина М. «Аномалии, постоянное или надежное содержание которых тяжело реализуемо и сопряжено со сложными процедурами сдерживания, но он не всегда значит прямую опасность самого объекта и его желание все уничтожить, а скорее то, что на содержание фонд изрядно потратится», — продолжил я, после чего сверкнул глазами и после этого опустил взгляд в чашку. «Можете выдохнуть и выпить чаю, он не отравлен, наверное». «Благодарю», — ответила Кристина М., которая была в изрядном напряжении, но несмотря на мое разрешение она продолжала держать себя в руках, воспринимая меня исключительно как угрозу. «Вы очень скованы и замкнуты, потому предлагаю сразу перейти к делу», — продолжил говорить я, понимая, что качественной светской беседы не получится, по крайней мере в этот раз уж точно. «Что фонду надо от меня?» «Проблемы с объектом SCP-1440, пояснила Кристина М., после чего положила передо мной на стол папку с документами, первым из которых был снимок с картой маршрута. «Константинополь», — протянул я, видя главную проблему. «Стамбул», — уточнила Кристина М., после чего все стало предельно ясным. Глава 2. «Ах, как же давно я не был на свежем воздухе», — произнес я, спокойно идя среди османских гор, хотя, кажется, раньше было лучше. Прогулка на вертолете мне понравилась, как и сам вертолет, а вот заводы и фабрики, что выливали отходы в море, не очень. Впрочем, таков был, по всей видимости, результат прогресса. Многое я еще не понимал, хоть порой в мою зону содержания и приносили всякие забавные приблуды. Высадили меня где-то в 30 километрах от цели, после чего я отправился пешком. Из одежды я выбрал костюм, но без галстука. Как и верхние пуговицы рубашки я не застегивал. Дополнением же становился легкий шарф, вроде как он был привезен аж с другого континента. Не знаю, правда ли, но он мне нравился. Как и солнце, которое пыталось меня ослепить, но лишь вызывало этими попытками улыбку. С собой мне дали цифровой планшет. Там была вся информация по SCP-1440, которому присвоили класс «Скетер». Его уже множество раз пытались ставить на содержание, причем он также сам этого желал, как и своей смерти. Однако все всегда шло по одному месту. И хоть за свою жизнь аномалий я много повидал, но все же этот экземпляр смог меня заинтересовать почти сразу. Цель остановилась, раздался голос Кристины М. в наушнике, заставив меня повернуть голову, потому что к наушнику тоже еще привыкнуть надо было. Наблюдаем его со спутника, высылаем точные координаты. Проблема же 1440 го была в том, что вокруг него постоянно происходили различного рода бедствия. К счастью, он и сам понимал свою опасность для общества, потому старался его избегать. В то же время, как следует из предоставленных данных, он следовал какому-то маршруту, и если верить из отрывков общения с ним, то у него там нехило так кукуха ехала, и он не особо контролировал ситуацию. Раньше это не было особой проблемой, но с каждым годом человечество росло, людей становилось больше и количество контактов 1440 го с людьми увеличивалось. В этот раз на его пути оказался Стамбул, к которому он и шел. Мне же поручили решить эту проблему. Почему именно мне? Потому что фонд, очевидно, считал, что таким образом потратит на выполнение задачи меньше ресурсов. «Принял», — ответил я, подняв взгляд к небу и пытаясь увидеть спутник, но видно, тот был слишком высоко. Прямо как в старые добрые «Эх», надеюсь, со стариком удастся договориться. Дальше я шел уже в тишине и через где-то еще час нашел среди желтых скал самого старика. Он выглядел как 80-летний старик, густая седая борода, черный потертый плащ, изношенные сапоги, морщинистое лицо и крайне уставший взгляд. Старик спокойно сидел и смотрел на солнце, прямо на него, не щурясь и не двигаясь. Рядом с ним лежал мешок, которому он не давал раскрыться правой рукой, в левой находилась колода карт, а на поясе болталась чаша. Он не проявлял никакой агрессии. «Будьте осторожны», — напомнила Кристина М. «Этот объект крайне опасен». Я же вздохнул и выключил наушник, а после подошел поближе, изучая взглядом крайне необычные вещи. «Крайне опасен любой кетер, крайне опасен. Будто бы первый раз этим занимаюсь или не читал предоставленной информации. Вокруг этого типа то ядерная боеголовка каким-то образом взорвется, то просто тектоническая плита начнет раскалываться, ну или просто все сгорят заживо вокруг». При этом сам старик всегда выживал, даже в том случае с взрывом боеголовки, когда его неудачно пытались поставить на содержание. Буквально в эпицентре ядерного взрыва было и хоть бы хны. Это уже наводило на интересные мысли, но его я не особо боялся. Скорее во мне горело любопытство. Любопытство и желание побыть снаружи своей зоны содержания. «Лучше беги, пока есть возможность», все так же сидя с пустым взглядом, не повернувшись ко мне, произнес старик. «Братья уже тебя заметили». «Братья?» — спросил я, подойдя поближе, но не нарушив при этом личного пространства старика. «Ты из фонда, славные герои, вы боретесь с тем, что не в силах победить. Лучше просто не мешайте, ради вашей же безопасности. Боюсь, я никуда не иду. У меня приказ остановить тебя здесь. Они боятся, что ты пройдешь через Стамбул, и тогда пострадает слишком много людей. Сам же знаешь, что вокруг тебя происходит». И в этот же момент на небе начали образовываться тучи. Еще мгновение назад яркое солнце полудня светило на нас, не было ни одного облака, но вот тень укрыла нас. Старик закрыл глаза и опустил голову вниз. По щеке его пробежала одинокая слеза. «Прошу, уходи». Младший брат уже встал позади. «Но если ты побежишь сейчас, то, возможно, и спасешься». «Я не побегу, но если ты так хочешь спасти меня», я пожал плечами и сел прямо на песок, подперев себе руку коленом. «Можешь сам уйти. в обратную сторону. Это вне моих сил. Я могу сопротивляться, останавливаться, но рано или поздно мне приходится вставать и идти дальше. Их сила, она толкает меня, ломает, унижает, мстит за мои ошибки», — тихим шепотом говорил старик, дрожащей рукой прикрывая свое лицо. «Прошу». Он выглядел словно старый немощный старик, но внимательно изучив его вещи, я чувствовал в них нечто куда большее, чем просто мешок, колоду карт или чашу. Как и сама аура старика была весьма мощной, она оказывала воздействие на окружающий мир. Вибрации и волны били в разные стороны, касаясь тех пластов физики, которые нашим миром еще даже не начали изучаться. И сконцентрировавшись, я вдруг почувствовал, что за моей спиной действительно стоит нечто, что почти смогло меня парализовать. Ключевое слово «почти». «Ты его видишь?» – дрожащим голосом спросил старик, после чего открыл глаза и посмотрел прямо мне в лицо. Я же ничего не ответил. Был соблазн включить связь и попросить Кристину М. дать мне добро на снятие печатей. Однако мне стало примерно понятно, с чем я имел сейчас дело. И, пожалуй, снятие печатей было бы сейчас худшим из возможных вариантов. «Средний брат пришел», – опустошенно произнес старик, глядя мне за спину. «Все кончено». В это же мгновение задрожала земля, молнии начали бить в землю, и жуткий шторм обрушился на все побережье Турции. Волны поднимались такие, каких не видели никогда ныне живущие. Гигантские валуны летали словно щебень, подгоняемые силой ветра. Катаклизм чудовищной мощи распространялся вокруг, а в эпицентре был я. Однако в тот момент, когда средний брат должен был положить руки на мои плечи, он исчез. Ему нечего было у меня забрать, а вызванный младшим братом страх не смог меня сломить. И вот все безумство стихии успокоилось так же быстро, как и началось. «Понятно», — произнес я и выдохнул, после чего слегка дернулся, сбросив с себя мандраж. «Ну ты, старик, даешь, как ты только связался с ними. Ох, и не завидую я тебе. Ты жив, но как?» — шокированно произнес старик и едва не выронил свой мешок, что могло закончиться крахом для всего мира. «На самом деле все просто. То, с чем ты связался, может забирать, но только когда есть что забирать. В моем случае забирать очевидно нечего», — пояснил я, после чего встал на ноги и отряхнул с себя пыль. «Слушай, пойдем, может, если не прямо назад, то хотя бы в другую сторону. Просто через Стамбул тебе нельзя проходить никак. Давай крюк навернем, через Арарат, Россию, а там уже и к Валахии выйдем, и пойдешь куда-нибудь. В одну и ту же точку можно же попасть несколькими дорогами, желательно менее людными. Это невозможно. Просто невозможно. Я очень хочу этого, поверь, но нет, это невозможно». «Хм, интересно», — протянул я, после чего включил наушник и вышел на связь с Кристиной М. «Прием, тут такое дело, все куда сложнее. Либо снимайте все 6 печатей сразу, либо с высокой вероятностью помру я и затем Стамбул». «Нет, фонд не даст разрешения», — тут же отрезала Кристина М., глядя на мою ухмылку через спутник. Она явно знала, с кем имеет дело. «Могу снять первую печать. Снятие лишь части печати может закончиться моей смертью. В таком случае лучше не снимать ничего. Ты можешь его задержать?» «Задержать?» — спросил я, бросив взгляд на старика. «Вероятно. Задерживай столько, сколько сможешь». «Принято». «Что же, обдурить Кристину и получить себе побольше сил у меня не получилось. В целом, все 6 печатей фонд снимал лишь 3 раза, и было это очень давно, во многом по глупости и слабости отдельных членов совета опять. Также они, видимо, все еще хорошо помнили, какой ценой потом эти печати ставились обратно. Так что не мудрено, что Кристина М. отказала сразу. Да, Стамбул жалко, но если выбор стоит между тем, что он будет полностью уничтожен, и дать мне слишком большую силу, то для фонда все было очевидно. Да и если так подумать, взглянуть на ситуацию со стороны самого фонда, глупо, наверное, считать, что решение проблемы с 1440-м держится лишь на мне. Наверняка у них еще ранее прорабатывалось множество вариантов, и для реализации одного из них, очевидно, и надо было выиграть побольше времени. Благо я хорошо подготовился, потому уже достал из внутреннего кармана колоду карт. «Сыграем?» — спросил я, уже усаживаясь напротив него и начиная тасовать колоду. Азартен был старик, за свою же жадность и неспособность вовремя остановиться он был наказан братьями. А братья оказались очень мстительными. И все еще глядя на меня с удивлением, он вдруг осознал, что за столько времени почти и не изменился, оставшись все тем же дураком. «На что будем играть?» — спросил старик и тут же ожил, а за его стеклянным взором мелькнула искра. «Ну, я ставлю вот этот камень», — произнес я, подобрав просто случайный камень, ведь старику не столь важна была ставка, сколько сам процесс. Ну ладно, для разминки пойдет. Тогда я раздаю, улыбнулся я, начав раскладывать карты. Посмотрим, кто из нас окажется дураком. Это и так уже известно, тоже улыбкой ответил старик, хоть и куда более грустный. Госпожа М, работа идет по плану, буровые машины уже работают и к полночи мы закончим. У нас же есть еще время, раздался голос сотрудника фонда, который не мог заставить объект 1440 пойти в другую сторону, но были основания считать, что удастся провести его под Стамбулом. «У вас только час», — ответила Кристина М., глядя на отчеты и прекрасно понимая, в какой момент надо начинать давить на подчиненных, чтобы ускорить их работу. Как и цену этого ускорения она тоже знала. Техника безопасности была нарушена, из людей выжималось все, многие из них пострадают. Также пришлось использовать несколько объектов класса Евклид. Прошлые попытки использования других аномалий для сдерживания 1440 ГО привели к уничтожению первых. Однако фонд никогда не оставлял попыток поставить себе на службу аномалии, хоть и действовал с крайней осторожностью. И тот факт, что был выпущен объект, лучше всего говорил о том, что фонд не будет иметь будущего, если не исполнит главную роль человечества – поставить себе на службу все, начиная от законов физики и заканчивая законами самой природы и сути мироздания. Поэтому даже если некоторые аномалии можно было уничтожить без жертв, они не уничтожались, оставились на изучение, несмотря на сопутствующие риски и понесенные расходы. Полночь наступила куда быстрее, чем думал любой из наблюдающих за операцией. Особенно напряжен был турецкий филиал фонда, чьи щедрые и могучие спонсоры были очень сильно заинтересованы в том, чтобы Стамбул не был стерт с лица земли. Тем не менее, пока простой народ ничего не подозревал, некоторые предприятия внезапно объявили об аварийной ситуации и начали вывоз персонала. Но даже те, кто работал на них, не заподозрили ничего страшного, ведь отпуск был оплачиваемым. Куда сложнее было сдержать рынки акций, за которыми следили куда более искушенные люди. Они понимали, что происходит нечто необычное. Из-за этого воцарился небольшой хаос, но и с этим фонд смог справиться, ведь действовал единым фронтом. Объект 1440 и объект вошли в туннель. «Переходим на изображение из камер», – произнес один из сотрудников, за креслом которого стояла сама Кристина М., и также смотрела на множество экранов, в том числе на те, которые улавливали сейсмическую активность. Почти сразу началось землетрясение, сначала это были легкие и едва заметные толчки, но вскоре начали дрожать здания. Через еще 20 минут начали складываться первые дома. Все СМИ загудели, люди оказывались под завалами, но хуже всего было то, что проводка в туннеле повредилась и камеры вышли из строя. Словно бы кто-то не хотел, чтобы фонд наблюдал за этим со стороны. «Доклад?» – спросила Кристина М. по каналу связи с объектом. Но и спутниковая связь не ловила, слишком глубоко был туннель. «Подключаем дронов», произнес один из сотрудников фонда и уже начал активировать подготовленные дроны. «Нет», — внезапно произнесла Кристина М. Без лишних слов сотрудник подчинился. Минуты тянулись словно часы, сейсмические датчики обезумели, со спутника сотрудники с холодными взглядами смотрели на то, как обрушаются многоэтажные здания и как с каждой минутой в сети появляется все больше душераздирающих видео. Никто не мог предсказать подобного, спасатели не справлялись, президент уже выходил на связь с другими лидерами стран, чтобы запросить помощь. Они не могли бороться с такой силой, природы которой пока что не мог понять даже фонд. А сила эта не делала различий между стариками и детьми, женщинами и мужчинами, религиозными и атеистами, добрыми и злыми. Пред ней все были равны, и как складывались целые роддомы, так происходили и детонации на военных базах. Жуткое зрелище, но отрезвляющее. Человек был на земле лишь гостем, которому еще только предстоит стать хозяином. «Толчки уменьшаются», через 40 минут с легкой надеждой произнес один из сотрудников, который тоже хотел казаться таким же холодным и бесчувственным, как Кристина М., но просто не мог оставаться равнодушным, понимая, что в следующий раз на месте Стамбула может оказаться и его родной город. Сила успокаивалась, природа затихала, становился слышен плач. Видим объект 1440 со спутника. Он вышел из туннеля. Он один? Тут же спросила Кристина М. Объект вышел через 2 секунды следующим. И наконец-то Кристина М. смогла выдохнуть, после чего в ее наушнике вновь появился голос объекта. «Все в порядке, были некоторые трудности, но старик пойдет своим путем». Просил передать благодарность всему фонду. «Расстояние между объектом и 1440 увеличивается», продолжал докладывать сотрудник фонда. «Толчки полностью прекратились. Старик двигается согласно ранее предсказанному маршруту. Мобильная оперативная группа уже выехала к вам», произнесла Кристина М. «по каналу связи с объектом. Ожидайте их прибытия». «Разумеется, буду ждать». Все прошло как нельзя лучше, и это очень сильно вдохновило Кристину М. Это был ее первый опыт работы с объектом, она ожидала самого худшего, но кажется, он действительно может помочь. А значит, прямо сейчас надо подготовить доклад для члена совета 5, ее собственного отца, который смог убедить смотрителей фонда в том, что эта игра будет стоить любого количества свеч. Глава 3. Как же порой приятно бывает покинуть четыре стены и побывать снаружи. «Да», – спрашивал я, сидя за своим столиком рядом с искусственным прудом моего искусственного мира, созданного специально для создания ощущения искусственного спокойствия внутри не менее искусственно созданного меня. «До сих пор помню шум прибоя. Могу в следующий раз принести тебе планшет с музыкой», – произнес внушительного вида мужчина. «Костюме горка, бронежилетом поверх, разгрузка, ну чисто спецназер». Просто мог овец. Ой, нет души и эстетики в этих ваших электронных приблудах. И лучше дальше сидеть так? Спросил он с легкой издевкой, но без преувеличения дружеской. Конечно, ведь потом наслаждение будет большим, серьезно ответил я. Его звали Адам, и он был, да, можно сказать, моим другом. Чаще других он посещал это место и состоял в мобильной оперативной группе. Кратко мог или просто мог. Мы были с ним знакомы довольно давно, хотя для меня этот срок минул куда быстрее, чем для него. «Скучаешь по семье?» – спросил я, видя всю ту же грусть в нем, что и раньше. «Да, иногда получаю весточки от агентов. Все у них хорошо, ни в чем не нуждаются. У меня уже есть праправнуки. Помню, ты показывал фото. Хочется мне верить, что честь и воля могут передаваться генетически. Тогда они станут достойными людьми, а не такими, как мы. А я хотел бы, чтобы он просто вырос счастливым. Собственно, поэтому здесь я сейчас и сижу», разведя руки, произнес Адам и засмеялся. Несмотря на свой возраст, он выглядел как весьма хорошо сохранившийся мужчина. Со стороны простой обыватель сказал бы, что ему не больше 65 лет. Да, у него уже были морщины, сам он был седой, но не дряхлым. В целом, в настоящее время при гормональной терапии и здоровом образе жизни можно было иметь такое тело. Однако, как уже было сказано, у Адама уже появились праправнуки. И это не было ошибкой, ведь Адаму уже было за сотню лет. Совсем недавно, лет 20 назад, фонд имитировал его смерть. Раньше ему просто меняли паспорта, просто меняли цифры, но в результате правда рано или поздно должна была вскрыться. Адам старел куда медленнее благодаря использованию объекта класса Евклид. Правило коробки. Если положить объект в коробку, убрать ее подальше, и нельзя заранее сказать, что случится, то это, вероятно, Евклид. В целом, фонд часто использовал различные объекты себе на благо, но как в случае и с любыми аномалиями были определенные риски. Потому логично предположить, что Адам вовсе не просто так получил этот объект, как и продление его жизни имело очень весомую причину для фонда. Собственно, причина эта сидела напротив самого Адама. «Сыграем еще раз, кажется, тебе понравилось меня выигрывать», предложил Адам, уже тасуя колоду карт в моих руках. «И еще, кажется, тот старик тот еще мухлежник. Он твои карты метил, зуб даю». «Да, ну вот, смотри, тут потертость, тут как-то странно помято. Явно же не случайно. Мы очень много с ним играли, и ты ни разу не выиграл. Он хорошо играет, и хорошо мухлюет, раз даже ты этого не заметил». «Хм, возможно», действительно задумался я, ведь Адам дело говорил. Такое случалось довольно часто. Я сам хоть и был куда более древним, чем сам Адам, но все же даже спустя столько лет жизни познавал одну простую истину. Научиться чему-то новому можно даже у, казалось бы, ребенка. Потому что и столетний мудрец спустя свою жизнь наверняка забудет прописные истины, что понятны как раз ребенку, но не этому мудрецу. Так что многому мне приходилось учиться заново. Это было так странно, словно бы я выходил из комы, только комы не было, я просто очень долго жил и старые нейроны умирали, после чего на их место приходили новые, но уже созданные для решения иных задач, и вот те же навыки фехтования стали бесполезными. Хотя я еще иногда практиковался, вспоминая эпоху Возрождения. Хорошее было время, кровавое, как и почти любое. «Думаю, тебя скоро снова выпустят», — произнес Адам, уже делая свой ход, который начался с козыря. «Почему?» — ходят слухи, что Кристина М. уже как неделю приехала в нашу зону и просто не выходит из своего кабинета. Что-то готовит, но скорее всего фонд одобрил ее инициативы. Благодаря тебе удастся спасти жизни многих сотрудников. Обойтись с решением ряда проблем без потерь — это же прямо мечта. Да, было бы славно, но ты же помнишь, что случилось в прошлый раз. Некрасиво получилось. Но выслушав твою точку зрения, мне теперь грустновато из-за своей роли. Уверен, фонд только этого и добивается. Они очень хитры. Куда хитрее меня, иначе бы я тут не сидел. Сидеть здесь лучше и для тебя. Сам же знаешь, зависит от точки зрения. С Адамом приятно было общаться, и я действительно мог назвать его другом. Но не более того, как и если верить Платону, то другом бы я его назвал скорее второго типа. Я дружил с ним не ради выгоды, но и родственной душой назвать тоже не мог. Это был друг, с которым просто приятно общаться. Хотя не буду скрывать, я уважал Адама, ведь он был настоящим офицером с чистой душой, в которой я давно пытаюсь разглядеть гниль, но не нашел ничего большего, чем готовность пойти на любые жертвы ради спасения своей семьи. Вообще на любые, но даже этого он не скрывал, говоря прямо и не обманывая ни себя, ни уж тем более меня, и правильно делал. Обманы я не люблю, очень сильно не люблю, настолько, что это обязательно плохо кончится для лжеца. А вот что я любил, так это принципы. И своим принципам Адам был верен, что в первую очередь и вызывало мое к нему уважение. Фонд это все понимал, поэтому Адам сидел здесь не случайно. Он являлся одним из рычагов давления на меня, первым по счету, но уже довольно сильно меня ограничивающим. «Ох, кажется, меня вызывают», — вдруг произнес Адам, услыхав в наушнике голос Кристины М. «Мне пора идти, но не переживай, прямо сейчас к тебе идет сама знаешь кто. Удачной работы, командир, береги себя». «Ха, да с такой заботой от фонда, я точно в большей безопасности, чем подавляющее большинство. За себя лучше бойся». И подмигнув мне, Адам ушел. Он был единственным из моего окружения, кто не боялся шутить надо мной, порой даже говорить нечто неприятное и как-то меня критиковать. Порой мы даже очень яростно спорили. Впрочем, то было доказательством силы его характера. Того, кто глядит мне в рот, я бы не смог назвать другом. Хорошим он был человеком, ничего не скажешь. И я ему завидовал, но знаете так, по-белому, по-настоящему по-белому. В плане, будь у меня возможность забрать у него все и приумножить это 100 крат, но для себя я бы все равно не воспользовался бы этим. Жаль, что фонд эту часть меня раскусил и теперь пользуется мной. Но ничего, могло быть и хуже. Всегда может быть хуже, об этом тоже не стоит забывать. Встав из-за столика, я окинул взглядом дерево, что ютилось в лучах искусственного солнца, после чего решил прогуляться. Не столько из личной нужды, сколько в том числе из вредности, чтобы Кристина М. походила подольше, хоть эту возможность мне оставили. К слову, для моего содержания использовались не только продвинутые технологии, но и множество аномалий, что находились прямо сейчас в поле моего зрения. Сторонний наблюдатель бы даже никогда не догадался, что они тут есть, ведь со стороны все казалось абсолютно нормальным. Но в том и был секрет, чтобы все казалось нормальным, и нужны были все эти аномалии. «Так», — протянул я, уйдя в дальний от входа угол моей зоны содержания, где простирался дуб, что был моим ровесником. Правда, после некоторых трудностей с моим содержанием он относительно недавно едва не был сожжен полностью. Впрочем, одна из ветвей уцелела и проросла, благодаря всеобщим усилиям фонда. Да-да, именно фонда, ведь я тогда был, мягко говоря, не в духе и мог уничтожить даже то, что для меня имело ценность. Но из-за этого я больше нужного тоже старался не грустить, ведь это ли не доказательство, что я все еще остаюсь человеком в отличие от того же старика из ниоткуда. Рядом же уже лежала головоломка, выполненная на листе бумаги. Какура, так она называлась. Тут были квадратики, нужно было вставлять в них циферки почти как судоку, только были некоторые черные квадратики, а внутри них числа уже были поставлены за меня. И вот циферки, которые я ставил в ряды, не должны были повторяться, так еще и сумма их должна была сходиться с этим числами внутри черненьких блоков. Такие головоломки лучше всего помогали мне коротать время. Становился ли я от этого умнее? Вряд ли, ведь подобные занятия имели к интеллекту равно такое же отношение, как бодибилдинг имеет к бойцовским умениям. Вроде и как бы что-то общее есть, да если в детали углубиться, то став лучшим в мире бодибилдером, ты скорее станешь худшим в мире бойцом, потому что с таким телом и полминуты не поскачешь в ринге. С умом также все было, хотя кажется, люди уже перестали грести под интеллект все подряд и вывели эмоциональный интеллект, пространственный и кучу типов. Очень умно, и я, наверное, попрошу вас к следующей нашей встрече привести мне труды философов 21 века. Очень хочется посмотреть, столь ли быстро технологический прогресс поспевает за прогрессом человека, как вида, произнес я, когда Кристина М. подошла ко мне и просто встала. Ах, вы, наверное, привыкли сидеть на стульях и за столом, как то подобает цивилизованным людям. Нет, в этом нужды нет, ответила Кристина М., после чего сняла с себя неудобную обувь, смущенно поправила юбку, но так или иначе уселась на траву напротив меня. Конечно же, я намеренно ставил в неудобное положение своего собеседника, ведь чувствующий дискомфорт человек более уязвимый человек. Кристине было неудобно, она боялась, что из-за юбки ее поза будет вульгарна и кто-то случайно увидит то, что любая достойная женщина стремится скрыть. А камер, сколько же здесь было камер, на каждом углу, как и к каблукам она была привязана куда сильнее, чем даже я мог подумать. Она привыкла быть выше всех, а тут пришлось обувь снимать. Без сомнения я мог сказать, что Кристина М. боялась понизить свой статус в чужих глазах сильнее, чем смерти из-за ошибки в общении со мной и использования меня как инструмента. Фонд извлек значительную выгоду из прошлого нашего сотрудничества. Совет опять посчитал, что вы можете быть полезны и в дальнейшем. Снова. Что, простите? Они сказали, что я могу быть полезным снова, и если раньше я аккуратно изучал Кристину М., то это мое заявление было сродни удару молота, прямо как и следующее. Ваш отец может вами гордиться. Сам факт существования совета опять мог считаться выдумкой. Большинство сотрудников фонда за всю свою работу никогда не встречали ни одного из членов совета, а уж те, кто имел допуск уровня ниже второго, тот и вовсе не слышал самой формулировки совета 5, даже в контексте мифа. Я же обладал информацией минимум о 5 членах совета 5, которые согласно моим умозаключениям до сих пор были в деле. Конечно, я мог ошибаться, ведь не имел доступа к их мыслям. Однако так или иначе я лично встречался с членами совета в прошлом. Более того, у меня были с некоторыми из них личные конфликты. Да и не только личные, иначе бы меня не содержали здесь и сковывали. А уж за ту бойню, что я устроил с Багровой Десницей, ох, наверное, эта группа маговцев под номером Альфа-01 до сих пор ждет часа своей мести. А может, никого из них уже и в живых нет, с учетом специфики их работы. Но так или иначе эти голубые глаза такие яркие и чистые, нет, подобная мутация в человеческом гене невероятно редка. Хотя основные выводы я делал не по глазам, которые у Кристины были, как у ее отца, а по взгляду того, кому когда-нибудь придется заменить старшие поколения и занять кресло в совете опять. Но прежде Кристина М. должна будет доказать, что заслуживает этого, и пройдут десятки лет, множество опасных проектов, конфликты с другими членами опять, которым Кристина М. тоже будет должна доказать свою эффективность, а затем конкуренция с другими претендентами. Впрочем, она уже далеко забралась, а значит, была полезна. Как и себя в руки она взяла очень быстро, вспомнив, что все печати находятся под контролем фонда, а я сейчас по своей силе сравним с почти обычным человеком, пусть и очень хитрым, хорошо следящим за здоровьем и знающим каждое слабое место человеческого тела. Ну и так, по мелочи, еще за всякие психологические и душевные штучки я тоже шарил, потому мог спровоцировать дурака на смерть, шантажировать глупца тем, что было вне моей власти, ну а также просто искрометно шутить, но только если ситуация к тому располагала, ведь юмор — это всегда импровизация, меткая как удар копья. А ваши рыжие волосы вы пошли в мать, не так ли? Под макияжем скрывается не такая уж и бледно-аристократичная кожа, возможно, веснушки. Хотел бы я с вами встретиться на берегу Адриатики, на пляже, под лучами солнца, что вернули бы на это слишком суровое лицо улыбку. Но этому не бывать, ведь за меня и за вас уже выбрали будущее, продолжал говорить я, почувствовав слабость в пассивном поведении Кристины М. И знаете, я-то хотя бы стал инструментом не по воле своего отца. Скажите, из-за эксперимента с аномалиями ваши глаза слегка светятся, а волосы такие насыщенные без краски, незавидная судьба, как часто вы из-за нее плакали. Пока человек не сдается, он всегда будет сильнее своей судьбы, спустя паузу ответила Кристина М. Ни одна из струн ее души не была затронута, ни одно из моих слов не возымело эффекта. Она очень хорошо подготовилась к этому разговору, как и ее открытость была не признаком слабости. Она просто знала, что готова ко всему, что может услышать в диалоге со мной. Вы вторая по красоте женщина, которую мне довелось видеть за всю мою жизнь. И уже просто в благодарность за нашу встречу, я уже готов помочь вам с вашим делом. Отказываться не буду, хотя про вашу просьбу прекрасно помню. В одной из зон содержания есть проблема. Проблема класса Кетер. Ее содержание не столь дорого нам обходится, но возможно с помощью вас нам удастся решить проблему раз и навсегда. АО, уничтожить аномалию класса Кетер, скажу сразу, печати снимать точно придется. Мы готовы снять одну печать, максимум две. Однако прежде мы хотим провести финальные исследования, а вы должны будете помочь в организации и проследить за сохранением жизни персонала. Понимаю, все логично. Все еще готовы помочь фонду лишь за встречу со мной, джентльмены верны своему слову, с улыбкой ответил я. Так что давайте перейдем сразу к делу. Быстрее расправлюсь с этой задачей, быстрее вернусь к своей головоломке. Глава 4. Приземляемся, объект в норме, доложил капитан Альфа-9 «Последняя надежда». А тем временем наша вертушка заходила на посадку в одной из зон содержания, название которой мне не позволено было знать. Хотя, буду честен, мне было глубоко плевать на все эти номера, как и в случае нужды я мог выяснить это очень быстро. Объект, как грубо, в шутливой манере ответил я, пока вертушка готовилась зависнуть и начать снижаться. Почему бы не использоваться иное слово? Иное, например, спросил капитан, серьезно взглянув на меня своим карими глазами, которые я идеально видел даже сквозь его маску. Друг, и улыбнувшись, я просто спрыгнул с вертушки вниз. Приземление вышло легким и плавным, я даже не помял складок костюма, хотя метров было больше 30. Правда, дальше я уходить не стал, ведь ребята из Альфа-9 были весьма серьезными бойцами, как и в принципе любая МОК. Потому лишний раз нервировать их не стоит, а то еще какой-нибудь ядерный удар вызовут из-за паники. Через несколько секунд спешно на тросах спустился капитан и его первое отделение. Матерясь и окружая меня, тыкая своими карабинами и щелкая затворами, они будто свято были уверены, что их оружие сможет мне навредить. Хотя на самом деле, если не кривить душой, то действительно могли. Все же из-за наложенных печатей сила моя ограничивалась весьма значительной. Впрочем, успех с таким вооружением их будет ждать при условии, что я буду стоять как вкопанный. Ведь несмотря на печати, тело мое было на порядок лучше, чем у простых людей. Пули моя кожа не останавливала, но олимпийским чемпионом по большей части дисциплин я стать вполне мог. А вы же, наверное, от меня припрятали и другие аномалии, не так ли? Спросил я, широко и довольно улыбаясь, глядя на нервного капитана. Последняя надежда, Альфа-9, печально известная и перерожденная Омега-7. Адам мне о вас рассказывал, да и с капитаном Омега-7 я виделся. Встреча ему не понравилась. Альфа-9 были известны тем, что их группа использовала СЦП-объекты, в частности гуманоидного вида. Использовала непосредственно в полевых условиях для решения тех или иных проблем, выполнения задачи просто для ликвидации последствий. Вполне возможно, среди этих бойцов были подобные мне, что внешне выглядели как обычные люди, а на деле являлись аномалией, способной как принести пользу человечеству, так и вред. Больше никаких выходок или мы отменяем операцию, жестко сказал капитан Альфа-9, дам отмашку убрать оружие. Конечно, конечно, все еще улыбаясь и наслаждаясь пульсацией вены на лбу, скрытым не только за маской, но еще и балаклавой с шлемом, отвечал я, опираясь не столько на зрение, сколько на слух, что подмечал удар каждого сердца. После же мы проследовали навстречу к выбежавшей охране, которая уже готовилась к бою и была напугана куда сильнее Альфа-9. Да, вот так одной простой выходкой, просто спрыгнув с вертолета и даже не начав при этом куда-то бежать, я уже чуть не довел до инфаркта бойцов и до потенциального взрыва всю зону содержания. Взрыва, разумеется, ядерного. К слову, просьба Кристины М. меня несколько удивила, ведь фонд занимался уничтожением объектов крайне редко, ставя в первую очередь задачу по содержанию и исследованию этих объектов. Если же это было невозможно или сопряжено с неоправданными рисками, а при этом уничтожение было возможно, то объект уничтожался. Но в большинстве случаев объекты класса Кетер просто содержались, а содержание их могло обходить в десятой другой жизни в год. В свою очередь, по словам Кристины М., с меня готовы были снять лишь одну печать, максимум две. Однако при таком раскладе зачем использовать меня, если есть более безопасные альтернативы? Тот же взрыв тактического ядерного оружия под видом испытания решит большинство вопросов, которые я никогда с одной снятой печатью и не решу. Но эти загадки и недоговорки мне нравились. Приятно было не только пообщаться с живыми людьми, однако и поиграть с ними в эти игры разума. Какие мотивы преследовала Кристина М.? Шел ли против совета опять ее отец? Утрясли ли они давний раскол и как там поживают ребята из ГОК, повстанцы Хаоса и прочие игроки партии, что начало разыгрываться еще даже до моего рождения? Ах, как приятно хоть иногда бывать на свежем воздухе. Вздохнул напоследок я, после чего вошел в сопровождении вооруженной до зубов охраны в зону содержания. Гермодвери уже начали за мной закрываться, а мы направились к гигантскому лифту, способному переместить в случае чего и танк. Уходил лифт вниз, под углом 45 градусов, довольно медленно. Вместе со мной доставляли еще некоторых сотрудников, в частности новых сотрудников класса D, многие из них были теми еще ублюдками, маньяками, педофилами и прочими опасными для общества элементами, заслужившими смертную казнь. Однако среди них я разглядел и детей. Маленькая группа, 13 детишек, всем от 4 до 6 лет, совсем юные, ничего не понимающие, поглощенные своими игрушками, которые им дал профессор. Порой фонд шел на самые разные меры ради своей так называемой службы человечеству. И когда на кону стояла одна жизнь, пусть даже ребенка, а спасти можно было тысячу или даже миллион, выбор делался незамедлительно и не в пользу одного. Как выглядели зоны содержания, что были заметно попроще моей? Скучно, минималистично, без изысков. Серые стены, старая плитка, кругом железобетон, очень напоминает какой-то военный объект. Грязно вроде не было, уборка проводилась регулярно, но конкретно эта зона содержания по ощущениям строилась еще во время Второй мировой войны, что не могло сказаться на ее облике. Тем не менее в надежности ее усомниться было нельзя, как и детишек тут содержали в комнатах, вполне оформленным по современным стандартам цивилизованной Европы. Это было очевидно, ведь обращались с ними крайне бережно, осторожно, словно бы этот профессор, что их сопровождал, был их дедушкой. «Нам сюда», — указал капитан Альфа-9, уводя меня в правую сторону. На этом наши пути с детишками разошлись, после чего меня вывели в относительно просторный зал, метров так 50 квадратных. Здесь находилось множество дверей и пропускной пункт дальше. Пункт весьма серьезный, если не считать просто толщи железобетона и тяжеленных стальных дверей, то имелась и электрическая ловушка, созданная по заветам Теслы. Она вот точно могла и меня убить, разумеется, без учета снятых печатей. «Происходит что-то интересное», — снова улыбнулся я. «Говорить со мной никто не хотел, все такие серьезные, молчат, мины свои строят, а мне же так скучно. Я людей столько времени не видел и мира в целом, а мир же сильно изменился, так почему же всем столь сложно утолить хотя бы каплю моего любопытства за светской беседой? Неужели им реально интереснее ходить молча от точки А в точку Б?» Альфа-9 же вдруг разделилась. Капитан и еще добрая половина бойцов осталась за линией, вместе с охраной, которая нас встретила. Дальше, за линию, где уже стоял я, прошла вторая половина бойцов Альфа-9 и новая группа охраны. Все в балаклавах, в таком тяжелом безликом снаряжении, они даже, казалось бы, двигались одинаково, но было все же одно принципиальное различие между двумя группами. «МММ», глубоко вдохнув запах, протянул я, подойдя к одному из бойцов, стоящих по одну линию со мной. «Этот запах не меняется никогда». И вот я уже потянулся рукой к маске, чтобы ее снять, однако едва моя рука колыхнулась не в том направлении, как боец приставил к моей глотке ствол. Я мог видеть глаза через забрало этих масок, но все же они ограничивали обзор и не позволяли насладиться всей красотой, женской красотой, ведь по эту сторону не осталось ни одного бойца-мужчины, не считая меня. Видно, к объекту, к которому вы меня ведете, мужчин подпускать нельзя. Но несмотря на это, решено было отправить меня, не из-за случившегося ли с объектом. «Ты ходишь молча, работаешь молча, делаешь то, что должен молча. Все молча», — жестко напомнил капитан, После чего я развел руки и ничего не ответил. После этого стволы от меня убрали, а мы пошли дальше. Не дали мне закончить мою мысль, отсылающую к недавней встрече со стариком из ниоткуда. Впрочем, при таком раскладе все становится куда логичнее. Если принципы, которые не позволили неизведанной силе, влияющей на объект 1440, повлиять на меня, не позволит повлиять на меня и этому объекту, то это позволит совершить скачок в исследовании. Если же нет, то вариантов далее может быть много, в том числе и вариант с выходом меня из-под контроля против моей же воли. В таком случае им придется снять сразу две печати. Ну или попробовать уничтожить меня еще раз, что уже множество раз очень плохо заканчивалось и для них, и для меня, и для человечества в целом. Никаких вопросов, все санкционировано, жестко произнесла женщина, что возглавляла теперь отделившуюся группу Альфа-9. Она протянула на еще одном пропускном пункте планшет с информацией. Все, кого мы встречали в этом отделении, были женщинами, все видели, что я мужчина. Все знали на зубок протокол содержания и потому вопросы возникали сами собой, но пропадали ровно в тот момент, когда им совали необходимый уровень доступа и распоряжение самой Кристины М. Я же по большей части все еще слабо представлял о том, с чем конкретно мне придется столкнуться. Как объяснила Кристина М., это было необходимо для того, чтобы изучить первичную реакцию исследуемого объекта и мою реакцию на объект. Если бы я подготовился, то никакой реакции скорее всего бы и не было, следовательно и изучать было бы нечего, а отсюда следует то, что смысла приходить мне сюда также нет. Уничтожение же объекта подразумевалось лишь в крайнем случае, если все выйдет из-под контроля. Хотя если объект действительно способен как-то воздействовать на мужчин, например на их разум, то одной снятой печати будет мало. К черту размышления. Хлопнул я в ладоши, в очередной раз нарушив тишину. Я хочу увидеть этот объект прямо сейчас. Но в этот раз даже никто не осудил меня за столь неподобающее с точки зрения протокола содержания поведения. Мне просто указали рукой на дверь, после чего мне пришлось пройти через три воздушных шлюза, в абсолютно герметичную камеру с крайне затхлым воздухом. Однако освещено все было прекрасно. Трое охранников женского пола дежурили в этой камере круглые сутки, сменяясь с напарниками и другими группами. Еще двое наблюдали за всем через камеры. Раз в месяц камеру чистили и обследовали на предмет неисправностей. В частности, следить приходилось за прожекторами, которые идеально освещали каждый сантиметр помещения, дабы не было ни одной тени, ни одного темного места. В центре же, внутри клетки, прямо на полу лежала абсолютно голая девушка. Кожа ее была словно ночь, но имелись белые словно мел пятна. Сама она свернулась клубочком, обняла колени и дрожала, изредка дергаясь в жутких судорогах. Хаем, подойдя к клетке, я задумался. У нее не было вообще ничего, даже одежды. Абсолютно голая, в абсолютно стерильной камере. Мне не давали никакого досье на нее и уж тем более каких-то засекреченных документов. Однако с учетом столь строгих протоколов, очевидно, она доставляла массу неприятностей, пыталась сбежать и перебила множество людей с помощью подручных средств. Потому все убрали, оставили ее в одиночестве при постоянном свете. Вероятно, во тьме она еще опаснее. При этом свет ее раздражает, она от него прячется за грязными выпадающими волосами, за своими весьма молодыми руками. На вид ей было лет 25, очень молодая, но вероятно лишь внешне. Тот факт, что свет ее раздражал, но при этом не убирался, очевидно указывал на то, что держать в стрессе ее необходимо. Просто так фонд пытки не устраивает. «Я хочу войти внутрь», — произнес я, так и не сумев разглядеть ее лица. Охрана переглянулась, связалась с начальством, что наблюдала за всем через камеры. Вероятно, отдельная трансляция ведется и для Кристины М., что наблюдает со стороны за моими повадками. Без сомнения, это своего рода психологический тест для меня. Все же я очень стар, слишком стар, но психика моя пока что не деградирует, а меняется. Потому важно отслеживать эти изменения, чтобы продолжать контролировать меня. Да, я прекрасно все понимал и не питал иллюзий. И меня все устраивало, по крайней мере пока что. А двери в клетку тем временем отворились. Сразу заходить я не стал, ожидая нападения. Чувствовалась какая-то зловещая аура вокруг этого объекта. В любой момент эта якобы хрупкая девушка могла вскочить и попробовать вонзить свои длинные ногти мне в сонную артерию. Так или иначе нападение не случилось, я спокойно сделал шаг, мои до блеска вычищенные туфли слегка скользнули. Пол здесь мыли совсем недавно. Что же ты натворила, что тебя как зверя держат без одежды, без одеяла, без каких-то личных вещей и права даже нормально поспать без этого света?» Тихо спросил я, но без жалости, скорее с любопытством, ведь предположения мои были одно хуже другого. Она ничего не отвечала, но вдруг удивительно быстро села на колени и посмотрела прямо мне в глаза. Черты ее лица были азиатско-индейские, очень аккуратные и тонкие, невероятно нежные. Так и хотелось прикоснуться к ее щеке, провести большим пальцем по губе, приобнять и никогда не опускать столь красивую девушку, пусть и глаза ее были абсолютно черные, как и кожа. При этом имелось еще и общее облысение, но жути при этом она не наводила, словно бы обладая непонятной силой, способной воззвать к древнему инстинкту в любом мужчине защищать самку. А затем ее губы дрогнули, чтобы высказать просьбу, что прогремело словно приказ. «Убей их всех, спаси меня», – прошептала она, начав приближаться ко мне, ползя на четвереньках. Она хотела приблизиться, медленно подняться, встать в полный рост, и неожиданно, примерно за метр до меня, она просто встала как вкопанная, узрев в моих глазах вовсе не желание исполнить любую ее волю. В них скорее был гнев и некоторая сталь, что словно плеткой ударило ее по самой душе. Это был отказ, полный высокомерия и унижения, грубый и самый болезненный отказ для той, которая никогда ничего подобного не знала. И тут же все ее чары спали, после чего она превысила скорость обычного человека в 4 раза, попытавшись вонзить свои когти мне в глаза. Но даже без первой печати я перехватил ее руки за пальцы, после чего сжал с такой силой, что раздался хруст. На этом я не остановился и выгнул их, выворачивая и ломая уже кисти, а затем со всей силы ударил ей с ноги в живот, отправив к другому краю клетки. «Теперь предельно ясно, почему ты так не переживала, Кристина», – произнес я, достаточно громко, чтобы каждый микрофон, на камере или на груди охраны, услышал каждое слово, каждый звук и интонацию. У нее не было никакого шанса, раз она воздействовала на столь примитивные инстинкты. «Ты все хорошо просчитала, однако все же зачем я здесь? Чтобы убить, справлюсь и с одной печатью. Исцелить, крутани рулетку и снимай все 4. Так что зачем же ты меня сюда привела? Что ты хочешь узнать?» Раскинув руки, я рассмеялся, пытаясь просчитать каждый возможный вариант и потихоньку сходя с ума, ведь с каждым новой версией я все дальше уходил в самые безумные теории. Продумывать эти теории можно было бесконечно, постепенно и сама реальность могла начать перестраиваться в угоду безумным фантазиям. Это было жутко, это вызывало мой смех, но и заводило меня сильнее всего. А тем временем мне до сих пор никто и ничего не хотел отвечать. Они молчали, словно бы провоцируя меня тем самым. Молчали и не говорили ни слова, вводя меня в еще больший дискомфорт, давая одновременно и просто для полета вечно мчащихся мыслей, и в то же время раздражая тем, что у меня слишком мало вводных данных. Кристина М. же молча наблюдала за моей реакцией, пока пленница забилась в угол, даже не думая о том, как бы броситься на выход. Объект, как и следовало ожидать, оказался абсолютно невосприимчив к воздействию объекта SCP-029, доложила Кристина М. «Приступаю к следующему этапу исследования». И отложив от себя папку с информацией о SCP-029, известной как «Дочь теней», Кристина принялась повторно изучать вторую папку. В этой зоне содержалось несколько аномалий, в частности 2 объекта, которые интересовали Кристину, были классы Кетер. Один из них был объект 029, а второй был главной проблемой, для изучения которой один из ученых предложил крайне дерзкий план. Он мог сработать, потому Кристина М. выделила ресурсы, а также начала курировать этот проект лично, найдя в нем место и исполнению своих планов. Планов, которым слишком многие хотели помешать, но все находилось под контролем фонда, даже секретные операции их врагов. Ведь фонд всегда на шаг впереди. Всегда. На шаг, впереди. Глава 5. Однако спустя столько времени я так и не увидел, чтобы к ней водили детей, объяснял я, сидя в столовой для персонала класса D. Следовательно, дети нужны для чего-то другого, с учетом размера этой зоны. Это вполне может быть другая аномалия. Так значит, ты пережил встречу с ней, и с тобой все в порядке? Спросил меня Амбал, лысый, с татуировкой на шее, при росте 1,90-140 кг чистого тестостерона. Да, но дело не в этом. Обычно выживших отправляют в карантин, и они становятся Е-класса, после чего их всех уничтожают. Таков протокол, и казалось мне, я буду следующим, А теперь, сотрудник Е023, на выход, внезапно к нашему столику подошел один из сотрудников службы безопасности, с пальцем на затворной раме и снятом предохранителе. И еще одного бедолагу увели. Как уже было понятно, к классу D относились как к расходному материалу. Их было абсолютно не жалко, а если начинало происходить что-то из разряда катастрофы, то их просто стреляли как зверей. Сами сотрудники охраны на этот счет шибко не переживали, все же большинство из D-класса были реально теми еще ублюдками, которые уже заслужили смертную казнь. Однако бывали и иные случаи, когда для набора в D-класс привлекались сотрудники, набранные из числа беженцев или политических заключенных. Как и фонд не чурался брать тех, кого никто искать не будет, как, например, бездомных. Ведь количество зон содержания росло, нужно было много расходного материала, и потому порой одних только приговоренных к смертной казни педофилов и маньяков не хватало. Что же касается объекта SCP-029, то она, как уже было понятно, могла подчинять своей воле любых мужчин. Со мной она ничего не смогла сделать из-за шестой печати, которая делала ее силу абсолютно бесполезной даже без учета снятия самой печати. Однако других она убивала, зачастую душила, потому что ей не нравился вид льющейся крови. Убить она могла буквально чем угодно и как угодно, а сколько еще осталось в мире ее последователей, которым она промыла мозги. Фонд до сих пор на них охотился. «Но думаем дальше», — говорил я уже другому сотруднику класса D, в оранжевом тюремной робе. «Она умеет подчинять своей воле разум, весьма сильная способность, не так ли? Пусть и ограниченная мужским полом. Теперь у фонда есть тот, кто вообще к ее силе невосприимчив и может взять, да и просто сломать ей хребет еще разок. Она сильная, но недостаточно. И что с этим будет делать фонд? Чувак, я не хочу умирать. Меня вообще невинно обвинили, подставили и я. Ладно, заткнись», — отмахнулся я, встав на ноги и начав ходить туда-сюда. «Мне нужны ответы, но даже без них, используя вероятности, я могу выявить самые вероятные пути развития событий и, исходя из шаблонного мышления людей, просчитать. Объект с вами хочет говорить, Кристина М. Проследуйте за мной», — произнес боец Альфа-9. «Ну, наконец-то. Все, ребят, я пошел, дальше без меня», — махнул я своим недолгим и весьма тупым товарищем, после чего быстрым шагом пошел за бойцом Альфа-9. «Ответы, скоро я все узнаю». Меня привели в одну из комнат, которую подготовили для беседы. Кажется, этот монитор был связан с так называемым персональным компьютером, вычислительной машиной, которая умещала в столь малую коробку вычислительные мощности суперкомпьютеров, которые были размером с дома. Да уж, прогресс шел семимильными шагами, а я от него очень сильно отставал. Хаем, усевшись в удобное кресло, я слегка напрягся, взял в руки мышку, начал ей двигать. Кажется, надо включить монитор.